с окружающим миром. Это идеальное место для старта экспедиции. Наконец мы все вместе, экипажи экспедиционных машин «Татра-148» и «Авиа-30», доставивших сюда 9 тонн снаряжения, и 3 человека, прилетевших самолетом. Всего 19 чехословацких граждан. Старшина Шерпов Анг Темба из Намче-Базара, начинавший свою карьеру еще мальчишкой в легендарной экспедиции на Эверест, руководимой полковником Хантом, 1953 год, участник второй французской экспедиции на Макалу, 1971 год, привел свой отряд из 10 проводников и 4 их помощников. Прибыл и Базара Гурунг, лейтенант непальской королевской армии, офицер связи, приданной экспедиции. В воздухе стоит поистине летний зной, хотя сейчас начало марта. Кузовы машин, еще недавно проходившие через снега украинских равнин и льды горных перевалов на своем длинном пути из Европы, сейчас раскалены, так что к ним не прикоснуться рукой. 9 тонн багажа выгружено и распределено. Снова все проверяем. Наверху будет необходима каждая мелочь, и потому ничто не должно быть упущено. Шерпы еще добавляют большой рюкзак с молитвенными флажками и другими предметами религиозного культа. До поздней ночи шумно на нашем привале за Тхаран-базаром. Тишина и покой нарушаются последними, самыми напряженными предстартовыми приготовлениями. 4 марта трогаемся в путь. Длинный хвост из более чем 300 носильщиков тянется вокруг столика, у которого Мила Нойман записывает в толстую тетрадь их экзотические имена, а старшина Анг Темба вешает им на шею бирки с обозначением вида багажа. Само собой, не обходится без споров и крика, но недаром у шерпов большой опыт в организации караванов. Так или иначе, но когда голова каравана уже высоко на Тхаран-базаром, находит свое место на спине носильщика последняя поклажа. В хвосте процессии носильщиков идут 4 женщины, заметно отличающиеся от жительниц Тхаран-базара. Все у них иное – статные фигуры, скуластые лица и темные платья с длинными юбками, не совсем подходящие для такой жары. На головах уложенные в несколько слоев мохнатые полотенца, привязанные косами на голове так, чтобы голову не давил лобовой ремень от багажа. Анг Темба поручил им хозяйственное снаряжение, довольно объемистое, но не столь тяжелое. Дружески здороваясь с нами, женщины складывают руки и при этом несколько раз повторяют «на месте, на месте». Они сразу же объединились с нашим поваром Ангом Ками-старшим и на всем пути помогают ему на кухне. Через несколько дней выясняется, что это шерпские женщины из Намчи-базара. Незаметно и ненавязчиво они увеличили состав наших шерпов. Тхома Чиринг представлена нам как законная жена шерпа Карма Тхели, Нима Янгджи как подруга старшины, Анг Пхурба, двоюродная сестра и тезка нашего почтальона. Затруднение возникает при представлении Пхурбы Янгджи. Шерпы долго совещаются, и, наконец, Анг Темба с улыбкой поясняет, что она просто подруга всех остальных. Позже к нам присоединяется еще жена Анга Намаяла с их 7-месячным сыном. Он стал самым молодым участником экспедиции. С утра до вечера мать несет его на спине, и его головка мотается за ее плечами. С утра до вечера в пути, в жару и непогоду, а ночью — сон под открытым небом. Месяц в пути, без элементарных условий, необходимых грудному малышу. Так вырастают истинные шерпы. Эта пара будет сопровождать нас до селения Седова, где окончается оседлая жизнь. Там мать с сыном будут ждать конца экспедиции и нашего возвращения. Нам предстоит проделать уникальный маршрут. Мы должны пересечь Непал с юга на север, от индийской границы до Тибета, поднимаясь с высоты 300 метров над уровнем моря до 4900 метров, где будет образован базовый лагерь. Это означает, что мы должны преодолеть по прямой 200 километров.